Глава 19. Будущее. Наверное, нет ни одного человека, который бы не представлял его себе. Андрей не был исключением. И вот появилась возможность заглянуть в него. Часами он пропадал в библиотеке Альбатроса, наполняя свой мозг информацией о будущем. Теперь он знал, как будет развиваться человеческая цивилизация в ближайшие 300 лет. В некоторых моментах его представления о будущем находили подтверждение, в других открывались невообразимые сюрпризы. Например, он никогда не верил в возможность создания искусственного существа, которому будут присущи все проявления жизнедеятельности человека. Искусственники. Андрей собрал всю имеющуюся в библиотеке информацию на эту тему. Сейчас он знал, это не машины. Это живые существа, искусственно создаваемые людьми. Выяснил он и основную причину их создания. Со временем люди ее забыли, и она подменилась другой, более прагматичной. Человечество вышло за пределы своей родной планеты. Освоение новых миров давалось тяжело. Человеку был необходим помощник, более сильный, выносливый и, как ни странно, более умный, чем он сам. Появились искусственники. Их получали искусственно, выращивая полный аналог человеческого организма. Гены этих существ не имели большинства изъянов, присущих обыкновенным людям. Более того, их модифицировали для получения новых, более совершенных свойств. Объем их памяти в сотни раз превышал человеческих. Их реакции были намного быстрее и адекватнее. Они действительно стали помощниками людей, а впоследствии их даже приравняли в правах к людям. Так родилась новая ветвь человечества – раса искусственников. Но помощь человеку не была основной причиной создания этой расы. Андрей установил это точно. Запрет клонирования – вот изначальная и истинная причина. Жизнь человека – величайшая ценность. Потеря близких и любимых людей – огромная трагедия, с которой трудно примириться. Коснулась такая беда и Андрея. Поэтому он другими глазами смотрел на записи об опытах искусственного выращивания аналогов людей. Первому живому искусственнику заложили в мозг всю необходимую информацию о жизнедеятельности, отсканировав ее у реальных людей. Автором этого проекта был ученый, который потерял очень дорогого ему человека. Его преследовала идея попытаться воссоздавать погибших путем клонирования. Но клонирование было запрещено, тогда он пошел другим путем. Это он отсканировал из своей памяти образ ушедшего человека, его слова, мысли, жесты, все, что с ним было связано. И он загрузил эту информацию в мозг искусственного существа. Конечно, тот не стал копией непотерянного близкого. У него не было ни памяти, ни личного опыта этого человека, но образ, поступки, жесты были настолько похожими, что психика разработчика не выдержала. А искусственники оказались вполне жизнеспособными. И вот теперь Андрей на звездолете из будущего познакомился с искусственниками, в мозг которых попали его воспоминания. Они начинают напоминать ему погибшую 8 лет назад жену и совершать поступки, которые вызывают в нем странное беспокойство. Теперь он не сомневался, что девушка, рисовавшая на земле палочкой в оранжерее, тоже искусственник. Что-то было знакомое и тревожное в числе, которое она нарисовала. 358. Собственных мыслей и идей не хватало, и Андрей решил поделиться происходящим с главным медиком Альбатроса Олегом Ивановичем. Доктор не удивился приходу Андрея. Напротив, показалось, что он ждал его. «Заходите, заходите, любезный!» Дружеским тоном встретил его доктор. «Признаюсь, ждал вас намного раньше». Они уселись в прозрачные кресла, и Андрей обратил внимание на перемены, произошедшие в медицинском отсеке. Куда-то исчезла часть оборудования, освободив приличный объем свободного пространства. Появилось новое, большое и с виду очень удобное кресло, расположенное практически в центре помещения. Перед креслом был установлен странной формы прозрачный стол, на котором расположились несколько необычных вещей. Устройство, напоминавшее детскую юлу, висело в нескольких сантиметрах над поверхностью стола без всякой опоры. Привлекало внимание его странная окраска. Поверхность диаметрально делилась на две части – черную и зеркальную. Очевидно, эта штука должна была вращаться и создавать какой-то визуальный эффект. Другую вещь Андрей узнал сразу. Это был метроном, который в его время использовали музыканты. Самой необычной и загадочной штукой оказался прозрачный многогранник округлой формы, сделанный, скорее всего, из стекла или даже из хрусталя. Он был окутан едва заметным переливающимся сиянием. Андрей поймал себя на мысли, что уже довольно долго неотрывно смотрит на него, забыв о докторе. «Я вижу, мои игрушки оправдывают свое назначение», — удовлетворительно сказал Олег Иванович, вырвав Андрея из оцепенения. «Если уж вы так на них реагируете». «Кажется, я понял». Андрей отвернулся от стола. «Вы вняли моему совету и вплотную занялись психологией. Эти штуки для сеансов гипноза, я прав?» «Браво! Коллега, вы абсолютно правы. Эта сфера оказалась настолько сложной и увлекательной, что я практически все свободное время отдал на ее изучение». «Одну минуту, доктор. Имея сканер мозговых волн, зачем нужен гипноз?» «Андрей, вы меня просто поражаете. Еще не успели зайти, а уже ухватили самую суть. Олег Иванович явно был в хорошем расположении духа. Но не будем торопиться. Каким временем вы располагаете?» «Полностью в вашем распоряжении, доктор». «Прекрасно. Тогда пройдемте в соседний кабинет». Андрей вошел вслед за доктором в уже знакомое сферическое помещение. Вот куда перекочевала часть оборудования. Теперь здесь стало довольно тесно. «Итак, в прошлый раз мы наблюдали аномальное поведение помощника борт-инженера Марианны Динской. По взаимному согласию мы тогда решили, что это проявление истерики». Он активировал голографический дисплей. «Но, как вы догадываетесь, я решил досконально разобраться в мотивах такого поведения». У дальней стороны сферы появилось свечение, превратившееся в изображение зала тренажеров, украшенных зелеными лентами. Изображение было статичным. «Посмотрите внимательно, Андрей. Вам это ничего не напоминает?» Андрей вздрогнул и удивленно посмотрел на доктора. «Почему вы предположили, что это должно мне что-то напоминать?» «Значит, напоминает?» Андрей тяжело вздохнул. «Вы правы, Олег Иванович, но я так и не смог понять, что именно напомнила мне эта картина». Доктор нажал несколько клавиш меню, и изображение тренажерного зала сменилось на изображение коридора верхнего уровня, того самого, где Андрей изображал ушу группе техников. «Эту запись система наблюдения произвела 4 дня назад», – прокомментировал доктор. «Как вы уже знаете, система реагирует на аномальные жизненные показатели членов экипажа. В данном случае это были показатели Марианны Русинской. Смотрите внимательно, Андрей». Марианна Русинская оказалась той самой ослепительной блондинкой, которую техники называли Машей. Она стояла и смотрела в огромное окно-иллюминатор. Ничего необычного, разве что ее одежда. Словно угадав мысли Андрея, изображение увеличилось, сфокусировавшись на девушке. На ней была одета большая клетчатая мужская рубашка, практически полностью открывающая ноги девушки. «Как вам это?» – спросил Олег Иванович. «Странно, конечно». Андрей непонимающе посмотрел на доктора. «Вы на ком-либо еще видели подобную одежду?» «Конечно, много раз. В мое время многие носили такие рубашки, и у меня когда-то было...» Голос Андрея дрогнул. И он медленно повернулся к изображению. «У вас была точно такая?» «Верно?» – спросил доктор. «Я точно не помню». Андрей закрыл глаза. «Она стоит у окна, нет. Нет, не у окна». Он отвернулся от изображения и сел в кресло. «Далекие и мимолетные воспоминания. Нет, скорее ассоциации. Вихрем проносились в голове Андрея, но вспомнить ничего конкретного он не смог». Олег Иванович сел напротив. «Ну что, Андрей, вспомнили?» «Нет, доктор. Он покачал головой. «Собственно, я к вам и пришел по этому поводу. Ведь эта девушка...» Он кивнул головой в сторону изображения. «Искусственник?» «Да», — Андрей усмехнулся. «Все сходится, доктор. Но это не решает моей проблемы». «Что сходится?» Олег Иванович нетерпеливо посмотрел на собеседника. «Я не специалист в этой области, но мне кажется, что сканер мозговых волн копает гораздо глубже, чем мы думаем. Я назову вам несколько имен. Марьяна Динская, Анастасия Обнинская и, наконец, как я сегодня узнал, Мария Русинская. Все они искусственники и...» «Постойте, доктор, есть еще одна девушка. Кажется, она из отсека навигации. Можете мне показать всех искусственников, работающих там?» «Конечно!» Олег Иванович совершенно не удивлялся странным прихотям Андрея. Он вывел уже знакомый список, делящий имена членов экипажа по цветам. Синие искусственники, зеленые обыкновенные люди. «Искусственник там всего один. Точнее, одна», — сказал доктор. В зоне визуализации возникло изображение той самой грустной брюнетки, девушки, которая рисовала палочкой числа на полу в оранжерее. «Ива Вольная, второй помощник штурмана. Она?» Олег Иванович вопросительно посмотрел на Андрея. «Какое необычное имя». «Да-да, доктор, это она». Андрей встал и стал ходить туда-сюда. «Так вот, все эти прекрасные искусственницы, похоже, почерпнули из моих программ гораздо больше, чем остальные люди». «В этом нет ничего необычного», — доктор скептически пожал плечами. «Их мозг намного развитее нашего с вами». «Я понимаю это, Олег Иванович, но ведь вы тоже связали их аномальное поведение с моими воспоминаниями. Недаром же вы спрашивали меня об увешанном зеленью спортивном зале». «Вы правы, коллега, но давайте сначала послушаем ваши предположения». «Хорошо, доктор». Андрей вновь заходил по комнате. «Я заметил две вещи, которых быть не должно. Первое. Анастасия Обнинская и Марьяна Динская в каких-то едва уловимых моментах и жестах напоминают мне мою погибшую жену. Я ведь не похож на сумасшедшего», — доктор улыбнулся. «Продолжайте, Андрей». «Второе. Гораздо более странное. И в изображении тренажеров с зеленью, и девушка в моей, простите, мужской рубашке, и в том, что Ива Вольная нарисовала на земле в оранжерее, я чувствую что-то знакомое и волнительное. Но что конкретно, я вспомнить не могу. Точнее, не знаю». Андрей остановился. «Эти вещи сильно тревожат меня, доктор. Я предполагаю, что это связано с подсознанием, отрезки которого каким-то образом отсканировались вместе с памятью». Он снова сел напротив Олега Ивановича. Тот помолчал какое-то время, переваривая сказанное Андреем. «Очень, очень интересно, Андрей». Доктор принял озабоченный вид. «Теперь я хочу рассказать вам о своих умозаключениях. Я очень серьезно воспринял ваш совет об изучении психологии и прошел все имеющиеся по этой теме программы. Это мне очень пригодилось. Марьяна Динская и Мария Русинская далеко не единственные, на которых срабатывала система наблюдения. У меня уже 6 подобных записей. Как вы хорошо заметили, все они искусственники, все женщины. Все прошли ваши программы, естественно. Я связал их поведение с вашими воспоминаниями». «Я ведь тоже прошел все ваши программы». «Ничего даже отдаленно похожего на то, что эти женщины делали, в программах не было». Доктор встал со своего места. «Пойдемте в соседнюю комнату, Андрей, там удобнее». Они вернулись в помещение со странными предметами на столе. Андрей прошел мимо кресла для гипноза и сел в обычное прозрачное. «Чашечку кофе?» – предложил Олег Иванович. «У вас здесь и кофе растет», – пошутил Андрей. «Исключительно для уважаемых гостей», – ответил доктор. Он открыл в стене нишу и включил устройство, совершенно не похожее на кофеварку. «Органический репликатор», – пояснил он. Через минуту Андрей почувствовал запах кофе. Доктор достал из репликатора блестящий металлический сосуд и налил из него кофе в 2 чашечки. «Угощайтесь, коллега!» Андрей кивнул головой в знак признательности. «Итак», — доктор сел рядом. «Говорите, их действия вызывают тревожные подсознательные ассоциации?» Я так предполагаю, ответил Андрей. Что ж, я в свою очередь могу предположить, что наши искусственники тоже испытывают неосознанное чувство тревоги или еще чего-то, что заставляет их совершать неординарные действия. Представляете, Андрей, сколько действий должна была произвести Мария Русинская, чтобы получить точную копию вашей клетчатой рубашки? Репликация, предположил Андрей. Да, но в репликатор нужно заложить проект, а его в данном случае можно получить только одним путем, отсканировав свои воспоминания. Следовательно, он посмотрел на Андрея. То, что для меня всего лишь ассоциации, для них реальные воспоминания? Продолжил его мысль Андрей. Такое возможно? Сейчас я не готов ответить. Честно говоря, я сделал предположение, что все эти проявления из ваших реальных воспоминаний. Но! Доктор развел руками и взял свой кофе. Доставил я вам хлопот, доктор. Ничего, Андрей, разберемся. Доктор одним глотком допил кофе. Во всем этом есть один опасный момент. Показатели их нервной активности изменяются настолько сильно, что система диагностирования просто сходит с ума. Вот смотрите. Олег Иванович воткнул себе в волосы заколку мозгового интерфейса, и перед ними засветился небольшой голографический дисплей. Видите, диаграммы зашкаливает. Обычный человек, скорее всего, потерял бы сознание, но искусственники выдерживают более того. Они продолжают совершать активные действия. В психиатрии такое состояние называется состоянием аффекта. Оно характеризуется бурным проявлением эмоций, во время которого снижается способность понимать значение своих действий и руководить ими. В чем же заключается опасность? Спросил Андрей. Нет никакой гарантии, что в этом состоянии они не натворят действительно плохих дел. Представьте, Андрей, что кто-то застанет одно из них во время такого состояния. Ну, доктор, я же не маньяк, или, по крайней мере, пока им не был. Не думаю, что в моем подсознании есть агрессия. Ошибаетесь, коллега. Доктор дружественно похлопал Андрея по плечу. Агрессии в каждом из нас достаточно. Мы умеем ее контролировать, но в состоянии аффекта. Значит, кто-то из них уже проявлял агрессию? Вы же сами видели, как Марианна Динская с упоением разрывала свой костюм. О, доктор, вы рассуждаете, как заправский психолог. Андрей оглянулся на стол с необычными предметами. Осмелюсь вам возразить, она разрывала его с конкретной целью – развешать полоски на тренажеры. Она не вымещала на одежде своей агрессии. Доктор задумался. Он несколько раз качнул головой, очевидно, рассуждая про себя. Может быть, Андрей, может быть. Хочу переключить ваше внимание на другую деталь. Андрей положил ногу на ногу. Почему это происходит только с искусственниками? И только женского пола, добавил Олег Иванович. Это уже другая деталь, Андрей улыбнулся. Что ж, по поводу первой детали у меня есть конкретное предположение. Доктор тоже положил ногу на ногу. Мозг искусственника – усовершенствованная копия мозга обычного человека. Генная модификация преследовала цель увеличить память, ускорить реакции и так далее. Все это работало очень хорошо, но не было рассчитано лишь на одно. Эмоции. Олег Иванович говорил спокойно и обстоятельно. У них, как и у нас, тоже есть подсознание. Вот рискну предположить, что до недавнего времени оно пустовало. Вы хотите сказать, что им записались и части моего подсознания? Я только предполагаю. У нас, обычных людей, оно частично заполнено генетической памятью. Наш мозг умеет работать с подсознанием. Их только учится. Доктор улыбнулся. А мы с вами наблюдаем результаты неумелой работы их мозга. Не знаю, доктор, проговорил Андрей со скептической интонацией. А почему только женщины? Ответ на этот вопрос у вас в голове, Андрей. Точнее, в вашем подсознании. Доктор постучал пальцем по виску. Андрей посмотрел на большое кресло. Гипноз, доктор? Другого способа проникнуть в подсознание человека нет. Рискнете попробовать? Андрей поежился. Сейчас. А зачем откладывать? Доктор встал. Садитесь в кресло, коллега. Он подошел к столу и убрал с него метроном и Юлу. Остался только прозрачный многогранник. Андрей, немного поколебавшись, тоже подошел и сел в кресло. Оно оказалось на удивление удобным. «Я сомневаюсь, что мне удастся открыть ваше подсознание», — сказал доктор, «но я получил достаточное количество знаний для наведения транса. Помогите мне, коллега». Олег Иванович сел по другую сторону стола и прикоснулся к прозрачному многограннику. Тот моментально отреагировал появлением легкого волнообразного свечения, отблески которого падали на лицо Андрея. «Прошу отвечать мне либо кивком головы, либо произнося «да».» Голос доктора стал более тихим и спокойным. Андрей интересовался гипнозом, так как некоторые приемы использовались в его работе. Он представлял примерно, как это будет происходить, и решил не сопротивляться доктору. Уж очень хотелось узнать, что творится в собственном подсознании. «Вам сейчас удобно?» – спросил доктор. «Да». «Расслабьтесь и успокойтесь. Вы видите этот светящийся хрустальный многогранник?» «Да». «Хорошо, присмотритесь к нему». Голос доктора стал негромким и текучим. «Вы видите, как голубое сияние спускается волнами вниз, превращаясь в лазурное?» «Да, доктор». «Сосредоточьтесь на нем. Проследите за этими волнами. Ощутите их красоту и умиротворение». Доктор сделал небольшую паузу. «Почувствуйте тепло, исходящее от этих волн». Андрей и вправду почувствовал приятное тепло. Оно исходило от многогранника и волнами стекало по его телу. «Сосредоточьтесь на этом тепле. Представьте, как оно невидимыми волнами перетекает к вам». Доктор опять сделал паузу. «Вы чувствуете его?» Андрей кивнул, тепло было приятным, и он расслабился окончательно. «Сейчас это тепло сосредоточится на кончиках пальцев рук. Теперь все волны стекаются к вашим рукам. Ваши пальцы хорошо ощущают прилив тепла. Оно стекает к ним все больше и больше». Андрей весь ушел в ощущения своих пальцев. Все остальные ощущения ушли на второй план и вскоре исчезли окончательно. Он ощущал тело, через которое медленно вливался голос доктора. Переливающийся многогранник заполнил всю визуальную картину. «Сейчас вы почувствуете, как тепло от ваших рук волнами начнет перетекать к вашим векам. Вы же сейчас чувствуете, как они наливаются теплом и тяжелеют. Вам хочется их закрыть, чтобы лучше ощутить волны тепла». Веки Андрея отяжелели. Он чувствовал состояние, очень похожее на приятную дремоту. Однако он хорошо слышал голос доктора и видел теплое свечение. «Сейчас я вместе с вами начну считать теплые волны, которые наливают тяжестью ваши веки. После пятой волны они закроются, и вы перейдете в особое состояние сознания». Голос Олега Ивановича был ровным и спокойным. «Надвигается первая волна, она светлая и теплая. Вторая, ваши веки тяжелеют все больше. Третья, вы уже почти не в силах держать их открытыми. Четвертая, мягко коснулась ваших век и прикрыла их еще больше. Пятая, ваши веки сомкнулись, и вы перешли в другое состояние сознания. Вы слышите меня?» Андрей кивнул. Он хорошо слышал голос доктора, но он проникал словно через какую-то пелену. «Вспомните, как выглядит прозрачный многогранник, от которого исходили волны тепла. Вспомнили?» Андрей кивнул. «Посмотрите на него внимательно. Видите, каждая грань превратилась в зеркало. Что вы видите в этих зеркалах?» «В них отражаюсь я», — медленно произнес Андрей. «Вы можете приблизиться к этим зеркалам. Посмотрите, что отражается за вами». Андрей двинулся в сторону многогранника. Тот оказался огромных размеров. Теперь Андрей видел тысячи зеркал на его поверхности. Во всех было его отражение. По совету голоса он попытался рассмотреть в ближайшем зеркале, что отражается позади него. Это была комната. Детская комната. Но не его. Точнее, ее интерьер был хорошо знаком Андрею, но он здесь ни разу не был. Он оглянулся. Отражение в зеркале оказалось реальным. Он действительно находился в этой комнате. Это была комната девочки. На полках аккуратно были усажены куклы, на спинке стула висело маленькое платье. На одной из стен он заметил фотографии и подошел к ним. Одну из них он сразу узнал. Эта фотография была в его домашнем фотоальбоме. Вера. Совсем еще маленькая девочка стояла в парке, прижавшись к дереву, в руке маленький плюшевый щенок. Андрей хорошо помнил историю этой фотографии. Вера не раз рассказывала ее. Бабушка повела Веру в городской сад, и там им предложил сфотографироваться уличный фотограф. Потом оказалось, что на дереве было много муравьев, и бабушка долго отряхивала Веру. Вдруг Андрей понял, что он ясно видел эту картину, будто это были его собственные воспоминания, только они почему-то были черно-белыми. «Андрей!» — окликнул его голос. «Вам нужно найти зеркало, где отражаются зеленые ленточки». Голос вернул Андрея за грань зеркала. Он опять стоял у многогранника. Что-то позвало его вверх. Ноги оторвались от пола, и он стал подниматься к зовущему его отражению. Андрей остановился. Он точно знал, что именно это зеркало ему было нужно. В отражении за своей спиной он увидел старое сухое дерево. Все его ветви были увешаны обрывками разноцветных тканей. Андрей оглянулся. Дерево стояло у подножия большой горы, покрытой темными замшелыми камнями. Теперь Андрей не удивился тому, что это место знакомо ему, но он точно знал, что здесь никогда не был. Здесь было прохладно. Серое небо низко висело над головой, создавая унылую картину. Пожухлая трава и редкие кустарники изредка трепетали от сырого, промозглого ветра. Он снова посмотрел на дерево. Внимание привлекла одна единственная полоска материи. Она была светло-зеленого цвета и выглядела совсем свежей на фоне других, выгоревших и обтрепавшихся кусочков. Он подошел поближе и потрогал зеленую ленту. От нее повеяло теплом. Он вдруг увидел, как группа веселых молодых студентов подошла к этому дереву. За спинами у них были рюкзаки, и одеты они были по-походному. Среди них он сразу узнал Веру, совсем еще юную и веселую. Кто-то объяснил, что полоски материи привязывают к дереву не то на счастье, не то для защиты от злых духов. Все бросились привязывать, у кого что было. «Вера!» — произнес потрясенный Андрей. «Вера!» — позвал он громче. Она не слышала его. Андрей подошел к ней вплотную и заглянул в глаза. Вера смотрела сквозь него. Неожиданно она отвернулась и стала расстегивать свой рюкзак. Вера вынула из него старую зеленую футболку, оторвала от нее полоску и предложила остаток друзьям. Андрей зачарованно наблюдал, как она разрывает зеленую материю и раздает полоски своим спутникам. От футболки не осталось ничего. Зато дерево как будто ожило, вновь покрывшись зеленью. Андрей долго смотрел вслед уходящим студентам, его сердце щемило от боли. Он сел на камень, больше не хотелось никуда идти. Откуда-то налетел легкий теплый ветерок, оживив зелень на мертвом дереве. Андрею показалось, что этот ветерок донес далекий зовущий голос. Он посмотрел в сторону, откуда прилетел ветер. Все тот же серый, унылый горный пейзаж. Он повернулся назад. Перед ним была холодная грань зеркала. «Вы слышите меня, Андрей?» Здесь голос был намного отчетливее. «Да», — ответил он, продолжая смотреть в зеркало. «Сейчас я буду считать в обратном порядке. Когда я произнесу один, вы проснетесь. Пять. Постепенно вы обретаете чувство собственного тела». Андрей неожиданно отдалился от многогранника, и тот обрел прежние размеры. «Четыре. Вы начинаете просыпаться, ваше сознание возвращается к действительности». Он почувствовал твердую поверхность под ногами. «Три. Когда вы проснетесь, то будете хорошо помнить все, что сейчас видели». К Андрею вернулось ощущение приятной дремоты. «Два. Ваше сознание полностью готово к пробуждению. Вы чувствуете себя спокойно и уверенно». Андрей уже хорошо понимал, что с ним происходит. Полностью вернулось ощущение собственного тела. «Один. Вы снова здесь, Андрей». «Да, доктор, я уже в норме». Он открыл глаза и улыбнулся. «Как себя чувствуете?» Голос доктора выдавал волнение. «Хорошо, Олег Иванович». Андрей потянулся. Доктор прикоснулся к прозрачному многограннику, и свечение вокруг него исчезло. «Это был мой первый опыт перевода человека в особое состояние сознания», сказал доктор. «Но я подстраховался», он указал на многогранник. «Это генератор мозговых волн. Он приводит биоритмы в состояние расслабленности и покоя». «У вас хорошо получилось. Я видел дерево с привязанными полосками зеленой материи». Андрей встал. «Но это не мои воспоминания». «То есть, как это не ваши, а чьи?» — удивленно спросил Олег Иванович. «Это воспоминания моей жены Веры. Она погибла 8 лет назад».